Один из них, вооруженный кинжалом и коротким мечом, двинулся вперед. Он надеялся, прикрывшись мечом, дотянуться до тела противника длинным кинжалом. Это хоть и считалось довольно подлым ударом, но на фоне тяжелого двуручного меча, никто даже не посмел дать ему какое-либо замечание на эту тему. Молодой виконт словно не замечал приближения противника, продолжая спокойным ледяным взглядом глядеть прямо в глаза барона, посмевшего затеять все это. Резко метнувшийся в его сторону бритер попытался достать противника, сразу нанеся удар двумя руками. Резкий лязг металла и поющий стон ферзанейского клинка взмыли над дуэльной площадкой. Не ожидавшие какой-либо столь быстрой развязки дворяне замерли. Бритер медленно покачнулся и, выронив свое оружие, рухнул на песок, заливая его своей кровью. Никто так и не понял того, что произошло, но радостные визги благородных дам сообщили то, что их благосклонность сейчас находится на стороне молодого виконта. Пытаясь оглянуться, молодой барон заметил, что родственники великого герцога куда-то исчезли, но на их месте уже стоял старый слуга великого герцога. Этого седого старика знали все дворяне великого герцога. Судя по его укоризненному взгляду, было понятно, что его хозяину категорически не понравилось то, что сейчас происходит. Но уже было поздно. Услышав сзади какой-то то ли крик, то ли всхлип, барон резко обернулся. Второй бритер медленно падал на спину, и из его горла фонтаном била кровь. Судя по лицу молодого виконта, ему совершенно не понравилось то, что этот бритер мог залить его кровью. Неужели это все, что его беспокоит? С ужасом промелькнули в голове молодого барона панические мысли. Этого виконта беспокоит только то, чтобы он не испачкал свою одежду в крови. Оставшиеся четыре дворянина сейчас испуганно переглядывались, ведь они рассчитывали на то, что им совершенно не придется участвовать в этой дуэли, так как у них было два нанятых бритера. Но что им нужно было делать теперь, когда эти бритеры заливали своей кровью песок дуэльной площадки? Ведь в оскорблении этого дворянина участвовали шестеро. Немного подрагивающими пальцами дворяне принялись раздеваться до пояса, ведь они даже не подготовились к бою, так как были уверены в том, что победа будет на их стороне малой кровью. Как оказалось, все было далеко не так. «Ранук, ты что здесь делаешь?» Внезапно к нему со спины подбежал его младший брат, отрок 14 лет, который сейчас должен был находиться на занятиях в фехтовальной зале школы Ласки, но родители его забрали для того, чтобы представить ко двору, как и их дочь. К сожалению, надежды старого барона оказались бесплодными. Их дочь не смогла привлечь к себе внимание принцессы, чтобы стать ее фрейлиной. Ведь, как оказалось, для того, чтобы быть фрейлиной принцессы, имеющей дар, девушка тоже должна была иметь дар, чего нельзя было сказать про представителей их семьи. Среди них никогда не было одаренных. А ты, что не видишь? Тяжело дыша, молодой барон принялся срывать с себя расшитый золотом шарф. Собираюсь наказать этого деревенщину. Ты что, последний идиот? Младший брат барона всегда был сильно прямолинейным. Ты хоть бы подумал, с кем связываешься? У него же на пальце кольцо выпускника школы Ласки. У него? Слегка удивился молодой барон, повернувшись в сторону парня, который просто никак не мог быть выпускником этой школы, в виду своей молодости. Даже если это и так, у меня тоже есть такое кольцо. И сам наставник говорил, что я мог бы стать мечником. Просто у моих родителей денег не хватило на это. Я же говорю, ты идиот. Младший брат снова показал ему на молодого виконта, который с тех самых пор, как разделся со вторым своим противником, так и не изменил позы, словно ожидая нового противника. Ты не учился на мечника, потому что у наших родителей денег не хватило, а у этого парня хватило. Он сейчас учится на мечника. Кроме того, может быть, ты слышал историю про виконта Браги, который так старательно опозорился недавно в школе Ласки. Ведь он тогда был не один, а с тремя своими друзьями. И что ты мне этим хочешь сказать? Молодой барон быстрым рывком сорвал со своего торса шелковую рубашку и отбросил в сторону обрывки ткани. Причем тут к тому случаю этот виконт, да притом идиот. Устало махнул на него рукой младший брат, отходя в сторону. Это как раз тот самый ученик наставника школы Ласки, который тогда учебными мечами избил четырех дворян, вооруженных боевым оружием. И орудовал он тогда учебными мечами как раз двуручными. Для него не проблема сражаться с вами таким оружием, с учетом того, что никто из вас так и не стал мечником. Услышав такое странное высказывание своего младшего брата, барон Ранук Ракнур попытался внимательно рассмотреть соперника. Да, Теперь уже было поздно останавливаться, ведь они настаивали на поединке до смерти, что сейчас и воплощал этот парень, который своим ледяным спокойствием просто поражал всех присутствующих. Он вел себя как истинный дворянин, стараясь аккуратно не вступить в лужу крови, которая натекла от убитых им бритеров. При этом, он абсолютно спокойно ожидал, пока в круг войдут остальные его противники. Молодой барон быстро пересказал своим товарищам то, что сейчас узнал от своего брата. Этот бой был неравным с самого начала. Если этот виконт обучается на мечника, то у них просто нет ни единого шанса. Да, они не могут теперь отыграть все назад и принести какие-нибудь фиглярские извинения, чтобы за насмешкой скрыть истинный испуг. Но нарушить правила поединка у них вполне может получиться. Да, после этого им несколько лет нельзя будет появляться в столице империи. Но несколько лет – это не вся жизнь. Тем более, если они таким образом сумеют защитить честь молодой принцессы. Жаль, конечно, что она не пожелала досмотреть этот поединок до конца. Может быть, тогда она сама оценила бы их храбрость, когда они вышли против такого убийцы. Но ее отсутствие сейчас облегчало им задачу. Ведь если принцесса не будет видеть того, что сейчас произойдет, то тогда и часть позора, которая опустится на их головы, пройдет мимо них. Ведь девушка просто не будет знать, что именно произошло. Быстро договорившись о том, что будут делать, они вошли в дуэльный круг. Теперь все зависело от их реакции и скорости атаки. Они помнили, как бритеры начинали медленно приближаться к своему противнику, надеясь заранее определить момент, когда удобно атаковать. В их случае это было просто невозможно, ведь они собирались напасть на этого парня все вместе, вчетвером, а это было прямым нарушением всех правил дуэльного кодекса. Но разве не было нарушением дуэльного кодекса то, что этот парень вышел против них с двуручным тяжелым мечом? Да, они рассчитывали на то, что он не умеет им пользоваться. Ну и что, он мог сказать, что боится им пользоваться, взял бы такой же меч, как у них. Тогда у них был бы хоть какой-то шанс, а так, он просто не дает возможности им к нему приблизиться. Дождавшиеся сигнала от барона, трое дворян резко бросились вместе с ним в сторону одинокого мечника, стоявшего напротив них. Сейчас дворяне были готовы ожидать от него чего угодно. Даже если бы он попытался выпрыгнуть за территорию круга, то они могли бы все это выдать как одну большую шутку. Но, к сожалению, молодых дворян, виконт абсолютно не пошевелился, ожидая их приближения. Чего нельзя сказать про придворных, окруживших дуэльную площадку. Возмущенные их поведением дворяне принялись осыпать их оскорбительными выкриками. Но это длилось только до того момента, как они приблизились к виконту. Молодой барон попытался напрыгнуть на него сбоку, надеясь хотя бы задержать его меч столкновением со своим мечом. Сейчас он жалел о том, что не взял с собой привычный себе полуторник. Но что поделаешь, мода. Ведь с таким полуторным мечом очень сложно садиться и выходить из кареты. Как этому парню удавалось проделывать подобные телодвижения с двуручным мечом за спиной, было вообще непонятно. Плавно двигающееся навстречу ему лезвие двуручного клинка внезапно нырнуло в сторону и, словно гипнотизируя сверканием своего острия, помчалось к лицу барона. Молодой дворянин попытался тут же загородить свое лицо гардой своего меча, так как понимал, что столкновение с ферзанийским клинком его лезвие просто не выдержит. Но внезапная резкая боль, вспыхнувшая в его груди, дала ему понять, что этот парень действительно учится на мечника. Так быстро изменить направление удара было очень сложно, а тем более это считалось невозможным для двуручного меча, ведь у его лезвия очень большая энергия при движении. Что ни говори, а вес металла говорит сам за себя. Уже падая, барон затухающим взглядом увидел, как точно так же падают и все три его товарища. Виконт не оставил никому ни единого шанса. Его меч разил наповал. Самым странным было то, что во время этого нападения барон Рану Кракнур даже не услышал ни единого удара металла о металл. Создалось впечатление, что этот молодой виконт своим длинным мечом вязал какую-то вязь, в которой совершенно не было места для звуков других клинков, кроме его собственного, который свистел и пел, рассекая воздух. Пытаясь вдохнуть хоть капельку воздуха в свои пробитые легкие, которые заливала кровь, молодой барон теперь очень сильно сожалел о том, что сделал глупость. Он понимал, что сейчас выступил не только против этого молодого виконта, который был наверняка каким-нибудь бастардом или полукровкой. Он только сейчас, уже падая на залитый кровью песок, понял, что своим поведением вызвал неудовольствие великого герцога, и подставил под его гнев всю свою семью только тем, что посмел умереть на этой площадке. Горзу. Покинув помещение кабинета императора, парень вместе со своим молодым дядюшкой вышли в общий зал. Судя по всему, слуга уже сообщил детям великого герцога о том, что вопрос как-то решен, потому что они отошли в сторону, перестав провоцировать возможное столкновение. Поэтому молодые люди спокойно направились в сторону своей родственницы, которая сейчас была фрейлиной принцессы. Самым удивительным для молодого парня, который стал неожиданно для себя виконтом, было то, что принцесса, которая продолжала спокойно общаться с молодой графиней, как-то заинтересованно поглядывала на парня. Видимо, девушке было большим сюрпризом узнать то, что такой просто выглядевший парень мог сражаться наравне с профессиональными наемниками. Но как им не хотелось в этот день избежать столкновения, этому случиться было не суждено. Буквально в метре от принцессы, в спину сына мага довольно ощутимо кто-то ударил. Медленно повернувшись, парень заметил сзади него группу странно ухмыляющихся молодых дворян. Один из них как-то удивленно смотрел на молодого виконта, при этом держать за свое плечо, которым, видимо, ударил его с разбегу. «Виконт, вы оскорбили меня тем, что посмели стоять на моем пути». Судя по гербу, вышитому на рукаве этого молодого нахала, он был бароном. «Вы немедленно должны поцеловать меня в туфли, или же умрете на дуэльной площадке. Так уж и быть, я сделаю вам одолжение и испачкаю свой клинок о вашу грязную кровь. Хотя вы можете попытаться помахать железкой, которой, наверное, только и умеете мушек от себя на отдыхе отгонять. Но вы же притащили ее, чтобы только привлечь внимание императора. Нам, чистокровным дворянам, подобное ни к чему, так как мы отлично знаем, как надо такие отбросы, как вы, наказывать. Барон, вы наносите оскорбление не только ему, но и всему роду графов Марин». Сразу же выдвинулся вперед родственник молодого виконта, старательно демонстрируя своим видом полное презрение к этому барончику, который тут же попытался найти поддержку своих товарищей. «Если вы немедленно не извинитесь за свое хамское поведение, то последствия для вас будут очень неприятные. Граф, а он не с вами разговаривал». Тут же вмешался один из его приятелей, старательно пытаясь загородить своего барона от разъяренного графа. «Ваш родственник сам виноват, он должен был уступить дорогу барону. Ведь все-таки барон имеет отношение к более древнему роду, чем этот молодой выскочка. Этот молодой выскочка имеет отношение к моему роду». Граф Марин повернул свое заледеневшее лицо к новому нахалу, посмевшему проявить себя. «И кто-то смеет сказать, что мой род недостаточно древний. Вообще-то, граф, вызов уже сделан». Тут же попытался вмешаться третий дворянин, который наверняка также имел отношение к этой группе. «Мы вшестером утверждаем то, что ваш родственник не имеет права здесь находиться, и тем более попирать своими грязными ногами плиты императорского дворца. Если он имеет что-то против, то мы его ждем на дуэльной площадке. Запомните, граф, нас шестеро, ваш родственник там и останется. Уж мы об этом позаботимся, раз вы не позаботились о чистоте своей крови». Последние слова, видимо, вывели из себя молодого графа, и поэтому Горзу пришлось положить ему на плечо руку, чтобы успокоить. Только буквально минуту спустя граф Марин смог связанно говорить. Еще бы, этот дворянчик посмел его обвинить в том, что его кровь недостаточно чистая, а сам как будто в зеркало не смотрел. Ведь видно же, что он совершенно не похож на своего отца, а вот на мажордома, который открывает у них двери при входе в дом, похож. Но уже было поздно что-либо делать, действительно, вызов уже был. Дворяне даже не оставили какой-либо возможности виконту хоть как-то разобраться в этой ситуации. Они просто намеревались совершить убийство. «Ты не понимаешь, Горзу», еле сдерживая свою злость, прохрипел молодой граф, отлично понимая, что ему не вырваться из-под руки племянника. «Я точно знаю, что среди них минимум два бритера. Это убийцы, которые за деньги участвуют в дуэлях. Скорее всего, они будут первыми, и у тебя просто не будет шансов». «Почему у меня не будет шансов?» Все так же, не проявляя эмоций, спокойно переспросил у своего дяди парень. «У меня двуручный меч, у них их ковырялки. Я не знаю, кого они такими мечами собираются поранить. Наверное, только себя». Молодой граф Марин медленно повернулся и внимательно посмотрел в глаза своего племянника. Что ни говори, а он действительно улыбался происходящему. «Если ты уверен в том, что ты справишься», — тихо скрипнул зубами Арна, — «то мы идем на дуэльную площадку. Я надеюсь, что ты отлично понимаешь то, что собираешься сделать». В ответ на его вопрос молодой парень только кивнул. Ему самому надоели уже эти дворянчики, которые намеренно провоцировали его на кровопролитие. Если они хотят увидеть цвет своей крови, что ж, так и будет. Выходя из зала, он заметил то, как на него смотрят дети великого герцога, которые явно знали этих дворян. При выходе из кабинета императора Гарзу обратил внимание на то, что один из этих дворян как раз отходил от группы, в которой стояли сыновья герцога и его дочь. У него создалось впечатление, что они злорадно ухмылялись в тот момент. Спокойно сузив свои зеленые глаза, молодой виконт посмотрел прямо на этих парней. Видимо, они совершенно не ожидали подобного, потому что не выдержали его холодного взгляда. Задавив таким способом противника, сын мага мысленно усмехнулся. Он отлично помнил тот урок, который ему преподал его отец. «Если твой противник отводит глаза, то он готов на подлости». Именно об этом он и сказал молодому графу, когда готовился к бою, снимая ремни, удерживающие двуручный меч на его спине. Как и следовало ожидать, к ним тут же подбежала вместе с принцессой тетушка виконта, которая начала возмущаться наглостью этих дворян. Принцесса же, внимательно выслушав объяснение графа Марина произошедшим, заявила о том, что этим дворянам придется ответить перед императором за то, что они сейчас здесь устроили. Но прошедшего уже не вернуть. Единственное, что дало некоторое успокоение душе молодого виконта, так это то, что граф не будет один в случае чего против всех этих дворян. Ведь у него была поддержка в виде молодого принца, наследника императора, который недвусмысленно дал понять своим присутствием то, на чьей стороне. Медленно раздевшись до пояса, Гарзу взял свой меч и медленно сделал шаг в круг. Он был готов к бою. Он был готов к бою всегда. Именно так его учил сейчас старый наставник в школе Ласки. Настоящий воин всегда готов к бою. Но он совершенно не ожидал того, что произошло дальше. Внезапный вздох всех присутствующих женщин заставил Гарзу сильно напрячься. Он не понимал, почему эти женщины так судорожно обмахиваются своими веерами и пытаются на него искоса смотреть. Если получится закончить этот поединок в свою пользу, молодой виконт собирался поинтересоваться такими странностями в поведении женщин, являвшихся придворными дамами. Что ни говори, а отец ничего подобного ему не рассказывал. Поэтому он постарался отрешиться от происходящего и начал медленно разминать кисть руки вращательными движениями. Он использовал в качестве утяжеления для этого упражнения сам клинок. Что ни говори, а тренировки с двуручными и тренировочными мечами давали себя знать. Он уже лучше оперировал таким мечом. Как рассказывал ему наставник, лезвие клинка должно быть единым с рукой. Кончик острия клинка должно ощущаться воином словно кончик указательного пальца. То есть как ты им можешь водить, точно так же ты должен владеть и своим мечом. Именно этому сейчас его и обучали в школе Ласки. Вышедшие вперед двое дворян, которые все это время молчали и совершенно не проявляли никаких эмоций, после того как виконт разделся, начали вести себя немного странно. Они словно переживали по поводу того, что события пройдут совершенно не так, как они рассчитывали. Видимо, это и были те самые бритеры, про которых говорил граф Марин. Но в отличие от тех дворян, которые их наняли, эти парни были более честными. Они начали нападать поодиночке, старательно пытаясь обойти противника и напасть со стороны, не дав ему возможности в полной мере использовать длину своего клинка, ведь их оружие было гораздо короче. Один из них решил атаковать его, продемонстрировав своеобразный двурукий бой. В левую руку этот дворянин взял длинный кинжал, которым намеревался попытаться пырнуть своего противника в бок. Возможно, у него такое бы получилось, если бы против него был обычный дворянин, привыкший сражаться одной рукой или одним мечом. В данном случае, у виконта был двуручный меч, который фактически в два раза превышал длину его самого длинного клинка. Именно этим и собирался воспользоваться Гарзу, когда дождался начала атаки. Бросившийся на него дворянин попытался отвести его меч длинным клинком и просунуть вперед руку с кинжалом. Резкий поворот двуручного меча вокруг своей оси наставник называл швейной иглой. Парень словно завязал узелок кончиком меча, завернув обе руки противника и при этом чиркнув его по животу самым острием лезвия. Выронивший свое оружие, противник тут же попытался схватиться за выпадающие из распоротого живота кишки. Что ни говори, а это была подлая рана. Но при возвращении назад клинка, пока еще его противник держал в своих руках свое оружие, парень точно так же полоснул его по горлу, нанеся вторую рану. Еще не успел затихнуть первый бритер на песке, как в атаку бросился второй, намереваясь воспользоваться растерянностью парня, который продолжал стоять, не демонстрируя внешне никаких реакций на то, что практически под его ногами лежит в луже крови тело. Но с этим оказалось все еще гораздо проще. Горзу просто сделал шаг в сторону, пропуская мимо себя противника, и провел резкий колющий удар ему под ребро. Это был удар смертельный, ведь острие клинка пробило легкие и сердце. Правда, с помощью двуручного меча такие удары не наносились. Такое можно было сделать обычным мечом, и очень сложно было сделать полуторным. Судя по всему, в ближайшее время наставник снова будет ругаться. Еще бы, ведь Горзу только что доказал, что такой же прием можно проводить и двуручным мечом. Слитным движением виконт вырвал меч из этой смертельной раны, и вращаясь отступил на пару шагов, одновременно полоснув кончиком лезвия меча уже убитого врага по горлу. Как его учил отец, парень всегда старался нанести минимум две смертельные раны, чтобы избавиться от врага наверняка. После падения второго бритера на белый песок, поток оскорблений, идущих от находившихся на противоположной стороне площадки дворян, прекратился. Еще бы, ведь они рассчитывали на то, что бритеры легко и просто разделаются с молодым деревенским парнем, которым для них выглядел молодой виконт, и они совершенно не ожидали того, что им самим придется выходить на это поле. Это было видно потому, что они совершенно не подготовились. Эти дворяне даже не стали раздеваться до пояса, чтобы демонстрировать свою готовность к поединку. Поэтому у молодого парня появилась своеобразная передышка, пока они все-таки подготовятся. Судя по всему, эти дворяне сейчас находились вне себя от растерянности. Весь их план трещал по швам. Да, возможно, они выполняли распоряжение детей великого герцога. Только таким образом они подставили себя под смертельные удары его двуручного меча. Судя по радостным воплям за спиной, какие-то дворяне сейчас поздравляли графа Марин с тем, что он наконец-то заставил этих наглецов умыться кровью. Видимо, подобное противостояние было в порядке вещей для придворной жизни. Но сейчас Горзу молча и неподвижно ожидал, когда на поле выйдут его основные противники, те самые дворяне во главе с тем бароном, оскорбившим его лично. Наконец-то, подталкиваемые многочисленными шутками и издевательскими намеками, четыре молодых дворянина вышли в круг. По интуитивному наитию молодой виконт понял, что скорее всего эти дворяне не будут поступать честно, как те же бритеры. Скорее всего, они постараются атаковать его одновременно. Все это было видно по их поведению, как они переглядывались, и как пытались выстроиться фактически одной линией. Горзу продолжал, не мигая, смотреть в глаза зачинщику произошедшего. Для себя он мысленно решил, что этот барон умрет первым. Да, он уже слышал о том, что некоторые мастера боя любят издеваться над своими противниками, старательно калеча их или нанося какие-нибудь довольно болезненные раны, перед этим заранее договорившись о том, что бой будет до смерти. Точно так же происходило и здесь. Несмотря на то, что дворян после его ударов могли вовремя спасти маги, лекари, никто не вмешивался, потому что заранее было объявлено о том, что этот бой будет до смерти, и все эти дворяне были обречены на смерть. Точно так же, как был бы обречен на смерть сам виконт, если бы хоть кто-то из них смог бы нанести ему смертельную рану. Внезапно заорав, четыре дворянина одновременно бросились вперед. Самым удивительным для молодого виконта было то, что находящиеся вокруг этой площадки придворные одновременно начали кричать и оскорблять этих дворян. Видимо, их последний поступок на самом деле выходил за все рамки приличия, которые даже при дворе все-таки, но существовали. Судя по всему, они, в надежде спастись, решили нарушить основное правило дуэльного кодекса о равном столкновении. Ведь сейчас они шли не один на один, а нападали вчетвером на одного. Медленно приподняв кончик меча, Горзу приготовился к их приближению. Что ни говори, а несмотря на то, что у двоих из них на руках виднелись кольца выпускников фехтовальной школы, нападали они очень бестолково. Если не считать барона, который действительно обучался в школе ласки и мог хоть что-то противопоставить клинку виконта. Но в этом случае против него играла длина меча противника. Аккуратно перехватив оружие первого противника лезвием, Горзу нанес резкий колющий удар на выдохе, после чего ушел вращением вдоль клинка, выдергивая его одновременно из смертельной раны. Таким образом он прикрылся телом падающего барона, при этом нанося круговой удар по шее второго противника, который пытался догнать убегающую жертву. Отлетевшая голова окатила струей крови третьего дворянина, который замер от испуга, совершенно не ожидая происходящего. Вернувший навстречу ему Горзу рванул свой клинок вверх. Естественно, что противник попытался загородить лицо, но это была всего лишь обманка. Резко опустив гарду, парень нанес удар прямо в горло. Четвертый противник, видимо еще не поняв, что произошло, попытался оттолкнуть своего товарища, который уже падал. Но в результате того, что поскользнулся на луже его крови, просто налетел на лезвие меча виконта. Аккуратно стряхнув его повисшее тело, парень оглянулся. Все вокруг стоявшие дворяне пораженно молчали. Они совершенно не ожидали такой кровавой и жестокой развязки. Никто из них не знал, что его отец обучил парня тому, что никогда не нужно играться с едой. Если ты хочешь есть, убей и ешь, а играться не нужно. Ведь даже крыса, загнанная в угол, может нанести смертельный укус кошке. Поэтому он не собирался играться с противником, который поступил так подло, что атаковал его целой группой в нарушение всех правил дуэльного кодекса. Хуже было другое. Горзу, желая защитить свою жизнь и честь, этим коротким боем продемонстрировал мастерство, которого не нужно было демонстрировать. И теперь все присутствующие просто задумались, а стоит ли связываться с этим молодым человеком. Как раз произошла та самая ситуация, о которой так предупреждал его отец. Теперь молодому виконту следовало ожидать попытки отравления или же появления наемного убийцы, так как обычными средствами, которыми было принято при дворе устранять неугодных, его убрать не удалось. А так как в этом деле были явно замешаны дети великого герцога, то можно ожидать чего угодно, ведь у этой семьи денег хватало. Медленно оглянувшись, виконт вышел за линию круга, заканчивая таким образом столкновение с оскорбившими его дворянами. Радостные вопли тетушки, которая пыталась его ощупать, чтобы найти хотя бы царапину, перемежались с довольным хохотом молодого графа Марин, который только и повторял: «Будут знать, как связываться с нашей семьей. Род графов Марин еще и не на такое способен». Заметив, что рядом суетятся еще какие-то дворяне, молодой виконт был удивлен. Среди них радостно ухмылялся и хлопнул его по плечу наследник императора. Видимо, принцу очень понравилась подобная жестокая, но при этом очень показательная развязка. Как потом оказалось, таких дворян при дворе хватало, и они старательно пытались продвинуться в иерархии придворной жизни за счет убийства тех, кто пользовался благосклонностью императорской семьи. Иногда под эти клинки убийц попадали и друзья принца или принцессы. Самое обидное было в том, что они никак не могли вмешаться в происходящее. Но теперь у них были все шансы уравнять позиции. Виконт, наследник. Наследный принц Рукар не скрывал своей радости. Что ни говори, а этот полукровка оказался большим сюрпризом для всех придворных, находившихся в этот день в императорском дворце. Он сразу же сумел поставить на место всех этих выскочек, которые так привыкли пользоваться тем, что у них есть возможность просто заплатить бритерам для того, чтобы они убили ненужного им человека. Стоит ли говорить, что у принца было слишком много счетов к этим самым бритерам? Только эти двое дворян, которые первыми погибли на дуэльной площадке в этот день, участвовали в убийстве четверых его друзей, тех самых дворян, которым от него ничего не было нужно. Но объяснить это другим было просто невозможно, ведь они все считали остальных придворных такими же лизоблюдами и жадными до чужих средств людьми, поэтому абсолютно не считались с желаниями самого принца. Но когда он увидел в этот день, как нового родственника молодого графа хотят убить, принц очень сильно расстроился, предчувствуя состояние своего друга. Он отлично понимал, что сейчас графу может понадобиться его помощь и поддержка, чтобы он не натворил дел, ведь расстроенный Эрна наверняка бы бросился также в бой против этих профессиональных убийц и тоже бы погиб. Возможно, так все и рассчитывалось, чтобы под видом убийства этого полукровки спровоцировать на поединок самого графа. Ведь если бы граф Марин сам потребовал сатисфакции, то тут даже бы император не смог ничего сделать. Но оказалось, все далеко не так тревожно, как рассчитывал принц. Новый родственник молодого графа оказался довольно сильным бойцом, и его двуручный меч, который он таскал за своей спиной, оказался далеко не таким уж тяжелым украшением, как кому-то могло показаться. Этот парень владел своим двуручным мечом, точно так же, как его старший родственник обычным, если даже не лучше. Он умудрился этим мечом буквально несколькими движениями убить двух профессиональных бритеров, а потом потребовал выйти на поединок всех остальных участников этого события. Ну так потребовал, он просто остался ждать во внутреннем круге. Да, если бы он вышел из этого круга, убив двоих, то у оставшихся в живых был шанс отменить эту дуэль, под видом того, что они делают одолжение уставшему противнику. Но Виконт отказался давать им такой шанс, и остался в круге, ожидая, пока те приготовятся. Надо ли говорить о том, что эти дворяне совершенно не ожидали подобной развязки. Несмотря на то, что они яростно позиционировали себя одной группой, к бою оказались готовыми только те самые бритеры. Остальные дворяне даже не собирались готовиться к поединку. А зачем это было нужно, если они превосходно понимали, что бритеры сами все сделают, а с них будет требоваться только оплата услуг. Но какое же их ожидало удивление, когда Виконт легко и просто разобрался с бритерами, и показательно стал их ждать в круге. Что ни говори, а у этих дворян не оставалось никакого выбора, кроме как самим войти в круг. А в отличие от своих наемников, эти дворяне не были замечены в поединках. Да, у пары из них были на руках кольца, обозначавшие выпускников фехтовальных школ. Но это были их самые большие заслуги за все время существования. Когда эти дворяне все же подготовились и начали входить в круг, принц Рукар с надеждой сжал кулаки. Еще бы, ведь сейчас можно было увидеть то, как показательно будут убиты те, кто предложил столько усилий к убийству его друзей. Честно говоря, в этот день молодой наследник стал очень сильно уважать этого дворянина, которому отец подарил титул виконта. Надо будет отца уговорить, чтобы он ему подарил еще и какой-нибудь земельный надел, промелькнуло в голове у молодого принца, когда он внимательно следил за действиями дворян, вошедших в круг, и желательно где-нибудь на территории, которая принадлежит именно империи и ее казне, ведь тогда этот молодой дворянин будет напрямую подчиняться самому императору, а соответственно станет и моим вассалом. Кто-то мог бы сказать о том, что ведь этот виконт является родственником графа Марин, и соответственно тоже является вассалом самого императора. Все это так, только, что ни говори, а граф все же более свободный человек, чем прямой вассал императора. В этом вопросе молодой наследник собирался рассчитывать на то, что таким образом сможет защитить своих друзей. Ведь согласно дуэльного кодекса, любой дворянин из находящихся рядом с ним, мог бы заступиться за кого-нибудь из менее способных в мастерстве убийства дворян. Что ни говори, а у молодого наследника императора такие друзья были. Именно таких дворян и убивали старательно бритеры, которых нанимали придворные, чтобы расчистить себе дорогу. Самым обидным для молодого наследника было то, что он никоим образом не мог повлиять на все эти дуэльные кодексы, чтобы хоть как-то защитить своих друзей. Зато теперь, если у него среди приближенных будет такой профессиональный боец, то все придворные 10 раз подумают, прежде чем попытаются еще раз подослать своих бритеров к его друзьям. Но об этом ему надо будет позже поговорить с графом. Ведь он сейчас считается старшим в этой семье, и вроде бы как опекун этого виконта. Поэтому все будет зависеть именно от него. Молодой принц уже обратил внимание на то, как себя ведет этот виконт. Его невозмутимости могли позавидовать даже статуи. Внезапно яростный вопль, донесшийся с дуэльной площадки, заставил принца вздрогнуть. Оставшиеся в живых четверо дворян, видимо заранее сговорившись, одновременно бросились на своего противника. Все присутствующие придворные, даже те, которые вроде бы поддерживали этих дворян, начали возмущенно кричать. Это было прямое нарушение всех дуэльных правил, атаковать вчетвером одного. Возможно, если бы дуэльная площадка, после того как на нее вошли дуэлянты, не блокировалась магическим способом, то этих наглецов тут же бы смела волна придворных. Но сейчас им оставалось только наблюдать за тем, что происходит на площадке. Рукар сжал кулаки от ярости. Он мысленно поклялся себе, что если у этих дворян сейчас хоть что-то получится, то они простым наказанием, которым считалось отсылание провинившегося в его родовое поместье на определенный срок, обычно до 5-10 лет, не отделаются. В этот раз он постарается применить все свое влияние на отца, чтобы такой позор империи был показательно казнен. Пора уже приучать их к тому, что дворяне должны быть лучшими представителями империи, а не такими уродами, которые позорят звание дворян. Сейчас можно было ожидать только того, что виконт все-таки догадается сделать шаг за линию, чтобы таким образом прекратить эту глупость, в которую превратилась дуэль. Но как оказалось немного позже, наследник все же сильно недооценил этого дворянина. С таким же ледяным спокойствием, молодой дворянин прошел сквозь ряд атакующих, даже ни разу не зацепив своим клинком их оружие. После чего с какими-то судорогами и всхлипами все четверо дворян упали на песок дуэльной площадки, старательно заливая его своей кровью. Один из них даже остался без головы. Когда этот виконт умудрился все это проделать, было просто непонятно. Но факт оставался фактом. Дуэль была им выиграна. Только после того, как последний из дворян, оскорбивших его, рухнул в предсмертных конвульсиях на песок площадки, виконт, все с тем же невозмутимым выражением лица, и с какой-то невероятной ленью и грацией дикого хищника, перешагнул линию, которая окружала дуэльную площадку. Молодая графиня, которая сейчас уже была фрейлиной его сестры, тут же подбежала к своему родственнику и принялась его ощупывать, пытаясь найти хоть какие-то признаки ранения. Судя по удивленно приподнятым бровям виконта, он совершенно не ожидал такого поведения от благородной дамы. Надо ли говорить, что радость императорской семьи выразить обычным похлопыванием по плечу этого парня, который сумел все же рассчитаться за погибших когда-то дворян, было невозможно. «Арна, мне необходимо будет с тобой поговорить», — принц Рукар быстро шепнул на ухо своему другу, давая ему понять, что у него есть какие-то идеи в отношении виконта. Судя по согласному кивку головы, молодой парень все прекрасно понял. Еще бы, ему этого не понять, ведь он отлично знал то, по какой причине наследник мог заинтересоваться его родственником. Он сам помнил тот запрет императора на дуэли, который его отец специально издал для тех, кто был приближенным к членам его семьи. Да, открыто провоцировать столкновение дворяне теперь не могли, но они могли вынудить приближенного к членам императорской семьи дворянина самого потребовать сатисфакции. В этом случае указ императора не действовал. Именно таким образом они и умудрились спровоцировать друзей принца на самоубийство. Как-то по-другому назвать то, что произошло с его друзьями, наследник просто не мог. Убедившись в том, что виконт не получил даже ни царапины, молодая графиня наконец-то отпустила его и дала возможность одеться. «Виконт, поздравляю вас с первой дуэлью!» Радостно улыбнувшись, подошла к нему принцесса Лариза, которая также не скрывала того, на чьей стороне она была во время этого конфликта. «Что я могу сказать, вы нас удивили. Я в первый раз вижу такое, чтобы хоть кто-то мог справиться одновременно с 6 дворянами. У нас разное было при дворе, но такого еще не было. Я рад, что сумел доставить вам радость», — глухо и как-то нелюдимо ответил виконт, отвешивая глубокий поклон члену императорской семьи. Засмеявшись еще громче, молодая принцесса покачала ему своим тоненьким пальчиком и пошла обратно в главный зал. Видимо, подобный ответ ее также немножко удивил, ведь она привыкла, что ей старательно воспевают дифирамбы, а парень сейчас продемонстрировал то, что он категорически не желает разговаривать, даже с ней, и только из-за того, что она является принцессой, он сделал ей одолжение. «Виконт, вы зря так себя ведете», — усмехнулся наследник в ответ на угрюмость молодого дворянина, который продолжал застегивать свой камзол. «Моя сестра действительно очень рада тому, что вы сумели наказать этих наглецов. И надо заметить, что мы действительно рады тому, как вы легко сумели наказать этих ублюдков. Эти дворяне неоднократно портили жизнь нам, старательно убивая наших друзей. И теперь вы сумели буквально несколькими движениями своего клинка наказать этих дворян, которые посмели поднять руку не только на вас, оскорбляя сам факт вашего рождения, но и на тех, кто был нам дорог. Поэтому мы все благодарны вам за то, что вы сделали». Как и следовало ожидать, виконт все так же молчаливо наклонил голову, подтверждая то, что он услышал слова принца. Рассмеявшись, наследник снова хлопнул молодого дворянина по плечу и отошел в сторону. Ему нужно было сейчас пообщаться с графом Марин. «Мой друг, что я вам могу сказать? Ваш родственник сумел нас удивить». Наследник, радостно усмехнувшись, подошел и обнял своего товарища. «Честно говоря, я уже готовился к тому, что мне придется удерживать вас от попытки отомстить за него. Я даже намеревался попросить моего отца, чтобы он примерно наказал этих дворян за их самоуправство. Я вдруг такая радость. Ваш родственник оказался таким бойцом, что теперь вряд ли кто попытается даже посмотреть косо в его сторону, опасаясь возможного вызова на дуэль. Теперь я понимаю, почему вы мне посоветовали быть аккуратнее с вашей сестрой. Еще бы, такой боец в семье очень быстро поставит меня на место в качестве очередного трофея на свою стену». Оба молодых дворянина радостно рассмеялись. Сейчас им не было причин сдерживать своих эмоций или как-то маскироваться, ведь они действительно праздновали первую свою победу за последние годы. Что ни говори, а дуэльный кодекс фактически не оставлял им ни единого шанса в том, чтобы они хоть как-то могли повлиять на развитие событий. Зато то теперь среди них находился тот, с кем не захотят связываться все эти знаменитые бритеры. Одно дело, когда тебе платят за убийство обычного дворянина, который более или менее сносно владеет оружием. И совершенно другое, связываться с воином, который не будет играть с тобой в твои игры. Кроме того, все придворные сейчас увидели то, что виконт может легко и просто разделаться даже с выпускниками фехтовальной школы. А одно это уже стоило дорогого, ведь сейчас парень продемонстрировал мастерство на уровне фактически мечников, а связываться с таким бойцом бритеры просто не желали. Да, они имели свой уровень мастерства, который как раз был на уровне между выпускником фехтовальной школы, но до мечника не дотягивал. «Ваше высочество, я рад, что мой племянник все же сумел рассчитаться за все обиды, которые эти дворяне смогли нанести не только мне». Продолжая улыбаться, молодой граф Марин вежливо поклонился принцу. «Кроме того, ваше высочество, я заметил ваш интерес в отношении моего родственника. Мне бы хотелось знать, с чем это может быть связано. Мой друг, ты не хуже меня знаешь что, как обстоят дела с придворными, которые точно так же, как и сегодня, старательно пытаются очистить для себя дорогу, уничтожая тех, кто дорог мне или моей сестре». Нахмурился наследник, внимательно следя за выражением лица графа. Не далее, как пару недель назад, точно так же из-за мнимого и надуманного вызова, погиб молодой граф Ритхар. «Ты его помнишь, граф Ритхар?» — удивленно вскинул брови молодой граф, при этом оборачиваясь в сторону уходящей принцессы. «Разве он не был другом вашей сестры? Кому мог помешать этот книгачей, который-то и оружие в руках не держал?» «Ну, кому он помешал, мы сейчас не узнаем», — тяжело вздохнул молодой принц, также внимательно наблюдая за поведением своей сестры. «Но знаю я одно точно, один из этих бритеров, которых только что убил свой племянник, и был тем самым дворянином, который убил графа. Причем сделано все было так, что графу просто не оставалось выбора. Он должен был сделать вызов, или же должен был быть опозорен. Зато теперь, она увидела то, как убийца ее друга был жестоко покаран. Да, честно говоря, твой племянник немножко удивил меня. Я думал, что он хотя бы будет издеваться так же, как они, нанося болезненные раны и оскорбляя противника. Но то, что сделал он, ваше высочество, должен вас заранее предупредить о том, что в моей семье подобное поведение во время поединков не приветствуется. Хмуро покачал головой в ответ молодой граф. Мой племянник абсолютно чужд подобному поведению. Он считает, что поединок – это не место для игрищ, поэтому в его исполнении ничего подобного вы не увидите. Мой друг, да я не сержусь на него из-за этого. Грустно усмехнулся наследник, положив руку на плечо своего старого товарища. Для нас главное то, что теперь многие дворяне задумаются о том, что им не стоит связываться с моими друзьями. У меня просто просьба, не мог бы твой племянник, в случае необходимости, помочь моим друзьям и друзьям моей сестры? Я имею в виду настоящих друзей, а не этих паркетных лизоблюдов, которые ради выгоды и должностей готовы предать кого угодно. Ты знаешь, о ком я говорю. Ваше высочество, я уверен в том, что для моей семьи нет большей чести, чем стать защитниками вашей чести и чести вашей семьи. Арна торжественно приложил руку к сердцу и наклонил голову. Кроме того, после сегодняшней выходки великого герцога, мой племянник наверняка очень плохо относится к дворянам. А после того, что я ему расскажу, касательно происходящего в вашем окружении, он наверняка примет мою сторону. Самое главное для нас состоит в том, что его имя не указано среди имен указа его императорского величества, и соответственно, он может легко и просто участвовать в поединках. Кроме того, у придворных нет возможности нанимать бойцов такого же уровня, как и он. Это будет слишком дорого стоить для них. Мечники не согласятся по той причине, что противник им еще не ровня, ведь у него до сих пор еще нет перстня мечника. А все бритеры теперь трижды подумают, прежде чем связываться с ним. Развернувшись к своему племяннику, молодой граф Марин ему быстро что-то прошептал. Судя по всему, он не ошибался в своих выводах. Виконт внимательно его выслушал и буквально на минуту задумался, после чего повернулся к наследнику и наклонил голову. Молодой принц с облегчением смог выдохнуть. Теперь он мог быть спокоен за своих настоящих друзей. Немного погодя, дождавшись, пока виконт оправит на себе одежду и оденет свои ремни с ножнами меча, они все вместе, одной группой направились в главный зал императорского дворца. Что ни говори, А праздник продолжался. Судя по реакции многочисленных придворных, их очень сильно напрягало присутствие виконта, который так легко и просто разделался с 6 дворянами. Кроме того, принц заметил еще и изменившееся отношение к этому молодому человеку со стороны дам. Многие из них, старательно отворачиваясь от своих мужей, пытались продемонстрировать победителю поединка свою благосклонность, и даже некоторые части тела, видимо желая его таким образом заинтересовать. Но так как виконт сейчас находился рядом с принцем, никто из них особо не мог продемонстрировать свою заинтересованность в отношении этого молодого человека. Вернувшись в зал, наследник быстро огляделся. Императора еще не было в зале, и поэтому он, прошептав пару успокоительных слов своей сестре, направился в кабинет отца. Ему нужно было с ним срочно переговорить, и этот вопрос нельзя было откладывать даже на один день. Принцесса, виновница сегодняшнего торжества, с трудом могла сдерживать свои эмоции, ведь ей хотелось плакать, а приходилось улыбаться. Не далее, как пару недель назад принцесса Лариза была вынуждена похоронить своего старого друга, молодого графа Рикхар, с которым они были знакомы и дружили фактически с детства. Этот паренек действительно был чужд насилию и какому-либо оружию. Он отличался с детства довольно болезненным здоровьем и поэтому был вынужден больше проводить времени в библиотеках своего родового замка. Однажды, когда кавалькада императора попала в непогоду, им пришлось принять гостеприимство старого графа, отца молодого графа Рикхар. Узнав, что у них в замке имеется довольно хорошая и большая библиотека, принцесса пожелала ее увидеть. Именно там она и познакомилась с молодым графом. Как оказалось, у них было много общего и достаточно много причин для общения. Именно так и завязалась их дружба. Несмотря на то, что принцесса благоволила ему, этот молодой дворянин абсолютно ничего не требовал от нее взамен. Им было достаточно того, что они просто обсуждали какие-либо книги или старинные свитки. Время от времени они вместе ходили на театральные представления. Естественно, придворным ничего подобного не нравилось, ведь они считали, что таким образом молодой граф навязывается принцессе и собирается стать ее фаворитом. Они бы уже давно предприняли все возможное, чтобы избавиться от этого дворянина, если бы не указ его императорского величества. Но даже в этом указе были свои лазейки, чем и воспользовались те, кто хотел поставить на его место своих собственных детей. Нанятые ими бритеры спровоцировали своими оскорблениями и похабными намеками реакцию молодого графа. Что ни говори, а он был дворянином и достойным, поэтому не мог не отреагировать на все подлые и преступные в чем-то намеки этих дворян, указывающих на то, что он пользуется доверчивостью молодой принцессы. Последней каплей среди этого моря оскорблений было то, что кто-то из этих дворян поинтересовался у графа о том, хватит ли у него денег и связей, чтобы спрятать бастарда королевской крови. Такого оскорбления граф не смог стерпеть и потребовал сатисфакции, хотя он отлично понимал, что таким образом обрекает себя на смерть, но он хотел защитить принцессу от подобных оскорблений. В поединке против профессионального бритера у этого молодого дворянина не было ни единого шанса. Вместо того, чтобы просто убить своего противника, бритер, видимо согласно заказу, принялся издеваться над ним, старательно нанося ему болезненные раны и требуя, чтобы тот унижался и просил пощады. В ответ граф Рикхар, несмотря на то, что был действительно слаб здоровьем и довольно чувствительным, категорически отказался унижаться и начал просто насмехаться над противником, цитируя ему различные фразы из прочитанных им книг и трактатов. Это было настолько поразительно, что молодая принцесса даже не поняла того, что он умер, потому что в тот момент над дуэльной площадкой еще продолжал звенеть его смех. Не выдержавший его насмешек бритер пронзил сердце молодого графа своим клинком. Самым обидным было для нее то, что этот дворянин продолжал приходить в императорский дворец, как будто ничего особого не случилось. А ведь она отлично знала, что он получил за это убийство деньги. Если бы еще она знала имя того, кто именно заплатил за это убийство, она бы тогда попросила брата и графа Марин найти какой-нибудь способ, чтобы раз и навсегда отомстить представителям того благородного семейства, которое пошло на подобное преступление. Но доказательств у девушки никаких не было, хотя Лариза обратила внимание на то, что один из молодых баронов внезапно и неизвестно по какой причине начал демонстрировать ей свою начитанность. Девушка подозревала, что скорее всего этот дворянин и имеет отношение к тем, кто хотел убрать молодого графа. Самым обидным было то, что этот дворянин даже не удосужился как следует прочитать те книги, про которые пытался рассказывать. Он всего лишь выслушал рассказы о них каких-либо воспитателей, и сейчас пытался изобразить из себя образованного и начитанного дворянина. Мало кто знал, что принцесса Лариза с большим трудом удержалась, чтобы не заплатить этому же бритеру за то, чтобы он полностью вырезал всю эту семью, которая ему дала заказ. Но тогда она не стала бы ничем лучше их самих. Узнав о том, что этот же дворянин пытается участвовать в дуэли против племянника графа Марин, девушка пришла к дуэльной площадке, чтобы поддержать семью друзей, которые сейчас должны были потерять своего родственника. Она знала не понаслышке о том, какой опасный противник этот самый дворянин, но на ее глазах молодой виконт, ни на секунду не задумываясь, буквально одним ударом убил этого бритера. Честно говоря, молодая девушка даже не знала, как себя вести в этом случае. Ей хотелось радостно кричать, петь от радости того, что она увидела смерть своего врага, но принцессе такое было делать было неуместно, поэтому она всего лишь постаралась сдержанно поблагодарить виконта за принесенную ей радость, но его поведение в ответ было немного странным. Он как-то схмуро поклонился и сообщил, что ему было в радость развеселить ее. Девушка так и не поняла того, что этими словами хотел сказать виконт. Немного погодя ее догнала молодая графиня Марин, которая приходилась этому дворянину теткой. Селиция тут же принялась сумбурно объяснять принцессе то, что ее племянник терпеть не может дворян, особенно после этого случая с дочерью великого герцога. Поэтому он совершенно не понял того, что хотела ему сказать принцесса, ведь он не знает причины ее слов. Поэтому молодая графиня просила не обижаться принцессу на виконта за его поведение. Немного подумав, принцесса Лариза сказала графине, что она не обижается на этого молодого человека, она вполне его понимает. Кроме того, девушка сейчас задумалась о том, стоит ли ей поговорить с отцом по поводу фрейлины, место которой сейчас должна была занимать дочь великого герцога. Что ни говори, а у принцессы в отношении этой молодой девушки создались очень неприятные впечатления. Как бы там ни было, а вела она себя не очень культурно. Мало того, что умудрилась оскорбить своего спасителя прямо на месте, где ее собирались убить и ограбить. Так она еще и то же самое пыталась повторить прямо в императорском дворце. У принцессы создалось четкое впечатление о том, что эта девушка ощущала себя в этом дворце, как у себя дома, как будто она здесь хозяйка. Именно поэтому принцессе Ларизе было очень неприятно нахождение рядом с ней дочери великого герцога. Скорее всего, сейчас, после произошедшего, девушка заболеет и постарается не находиться во дворце. И теперь дочь императора собиралась обратить пристальное внимание на поведение этой придворной дамы. Ведь если она не собирается выполнять свои обязанности, то ей нечего делать среди фрейлин принцессы. Хуже всего было то, что молодая принцесса очень сильно переживала за остальных своих друзей. Она знала нрав самого молодого графа Марин, к которому чувствовала неоднозначный набор чувств. Поэтому часто позволяла себе в отсутствии посторонних лишнее. Например, при последней встрече она попыталась его обнять. Девушка превосходно понимала, что слухи при дворе императора очень быстро разносятся. И вполне возможно, в ближайшее время, кто-нибудь попытается точно так же, как и ее бывшего друга, убрать и графа Марин. Хотя сейчас это будет немного проблематично, ведь у него оказался такой боевой племянник, способный легко и просто разделываться с профессиональными бритерами. Немного задумавшись, принцесса решила поговорить с молодой графиней Марин о том, чтобы она заранее предупредила племянника о подобном развитии событий. Что ни говори, а тяжело быть членами семьи императора, так как многие дворяне хотят сделать тебя своей марионеткой. К удивлению молодой принцессы оказалось, что графиня уже имела подобный разговор с графом, и тот сказал, что хотел бы видеть глаза того бритера, который решит столкнуться с членами его семьи. Немного позже, когда принцесса уже вернулась в главный зал императорского дворца, мимо нее промелькнул наследник императора, шепнув при этом девушке то, что он договорился с графом Марин, и теперь виконт с удовольствием примет вызов любого из дворян, который попытается оскорбить их настоящих друзей. Принцесса тяжело вздохнула, мысленно улыбнувшись, ведь она сама хотела попросить о подобном графа, а оказалось, что ее брат уже заранее продумал это развитие событий. Сейчас ей оставалось только изображать из себя радостного истукана, который приветствует всех этих дворян. Это было очень сложно, особенно сознанием того, что среди них находятся те самые дворяне, которые, совершенно не сомневаясь и не задумываясь, платили деньги за убийство ее друзей. Улыбнувшись очередным дворянам, наклонившимся в приветственном поклоне ей, девушка продолжила свое неспешное движение по залу. Что ни говори, а сейчас она была хозяйкой этого торжества. Немного погодя, в зал вернулся и молодой виконт вместе с графом Марин. Принцесса с трудом смогла сдержать усмешку, заметив то внимание, которое теперь на этого молодого воина обращали все дамы, имеющие отношение к благородному сословию империи. Видимо, парень еще не сталкивался с подобным, и было заметно, что ему немножко не по себе, даже с учетом того, что он абсолютно не мог демонстрировать каких-либо эмоций. Многие женщины старательно пытались продемонстрировать ему свою благосклонность, аккуратно дотрагиваясь до его плеча своими веерами. Некоторые даже старательно демонстрировали ему содержимое своего декольте, особенно если там было что показать. Одна дама дошла до того, что приказала слуге немедленно поправить завязку на ее ножке. Это было вообще верхом неприличного поведения, ведь таким образом эта баронесса откровенно приглашала этого виконта в отдельный будуар, для того чтобы он использовал ее по собственному желанию. Поняв это, принцесса с большим трудом сдержала гримасу брезгливости. Хорошо еще, что этот парень умел отстраниться от всего происходящего в зале. С его лица действительно можно было делать маску спокойствия. То ли он действительно не понимал происходящего, то ли умел себя так держать в руках. Но его спокойствие просто поражало. Даже гвардейцы императора, находящиеся в этом зале, не могли демонстрировать такого ледяного спокойствия. Немного спустя девушка услышала, как ее фрейлины, которых она сегодня выбрала, тихо переговариваясь за спиной принцессы, начали называть этого парня ледяным великаном. Ведь он действительно выглядел так, словно состоит из одного сплошного льда. Его взгляд был готов пронзить любого. Но самое удивительное было в том, что несмотря на некоторую жуть, которую можно было ощутить при взгляде на этого молодого дворянина, принцесса Лариза, особенно после слов своего брата, стала ощущать в присутствии этого виконта некоторое ощущение покоя и защищенности. Словно рядом с ней находился тот, кто легко и просто расправится с любым обидчиком или попытавшимся как-либо оскорбить ее. Теперь девушка понимала весь интерес ее брата и отца в отношении этого дворянина. Он действительно мог задавить своего противника буквально одним своим взглядом. И девушке также хотелось, чтобы этот дворянин был среди ее друзей. Но об этом она старалась никому особо не говорить. Мало ли что ждет принцессу впереди, тем более, что молодая графиня Марин уже поделилась с принцессой информацией о том, что этот виконт также собирается поступать в магическую императорскую академию, чтобы обучаться там. Таким образом, девушка даже там сможет рассчитывать на его помощь и защиту. Немного погодя, молодую принцессу вновь отвлекли очередные дворяне, начинающие воспевать ей дифирамбы. Что ни говори, а все это завывание возле ее ушей очень сильно раздражало. Но ей сегодня нельзя было демонстрировать раздражение. Она должна была улыбаться. Улыбаться всем. Император, ну что, мой друг, как вам это зрелище? Император Ларук наконец смог перевести дух и повернулся к великому герцогу, который также пораженно смотрел на большое зеркало, демонстрирующее им происходящее на дуэльной площадке. Насколько я разбираюсь в фехтовальном мастерстве, этот парень уже продемонстрировал то, что он может легко и спокойно сдать экзамен намечника. Могу сказать одно, я совершенно не сожалею о том, что сейчас произошло на дуэльной площадке. Эти нахалы буквально напрашиваюсь на то, чтобы их наказали. Я имею в виду не только ваших вассалов, мой друг, но и этих бритеров, которых они наняли. Честно говоря, эти дворяне мне уже надоели. Я уже раздумывал о том, чтобы их как-нибудь удалить от двора. Слишком уж часто я слышал их имена, особенно из уст моих собственных детей. Неужели эти дворяне успели так надоесть вашим собственным детям? Задумавшись о чем-то о своем, великий герцог задумчиво посмотрел на императора. Насколько я знаю их, они могли только в этой ипостаси вспоминать подобных дворян. Не могу же я думать о том, что именно ваши дети давали заказы этим бритерам. Вы правильно думаете, мой друг. Император медленно поднялся и направился обратно в свой кабинет. Эти бритеры убили несколько дворян, приближенных к моим детям. Надо ли мне вам говорить о том, что подобное поведение в отношении их друзей ни принцу, ни принцессе категорически не понравилось? Подобное не понравилось бы и мне. Согласился с мнением императора великий герцог, направляясь вместе с ним в кабинет. «Я думаю, что подобные дворяне только позорят звание благородного человека. Это все хорошо, мой друг, но у меня есть к вам вопрос». Император медленно сел в свое кресло и задумчиво посмотрел на великого герцога, который сейчас ждал от него вопроса. «Мне хотелось бы узнать, мой друг, каким образом эти дворяне так быстро нашли общий язык с вашими вассалами? Неужели это ваши вассалы давали им заказы на друзей моих детей?» Услышав подобное предположение, великий герцог с большим трудом сумел сдержаться от кашля. Он даже не мог предположить подобного от собственных вассалов. Обычно подобные дворяне поступали так только в том случае, если им давал заказ их собственный сюзерен. Неужели его собственные дети делали подобные заказы для своих вассалов? Да, его сыновья не сильно дружили с наследником и принцессой. Хотя великому герцогу очень хотелось бы, чтобы его наследник не только подружился с принцессой, а и более того, ведь их семьи связывала давняя дружба. И вдруг его старый друг задает такой вопрос, из которого следует то, что именно его семья виновата в том, что кто-то убивал друзей его детей. «Мой император, я категорически против подобного предположения». С большим трудом великий герцог смог найти в себе силы и ответить на такой провокационный вопрос. «Я, конечно, проведу расследование среди собственных дворян, но я не уверен в том, что вам стоит даже предполагать подобное. Да, мои сыновья имели какие-то конфликты с вашим наследником, но это были всего лишь детские ссоры, не более того. Поэтому я уверен, что мои дети категорически не могли принимать подобных решений. Разрешите откланяться, ваше императорское величество, дабы я мог выяснить все нюансы произошедшего». Не дожидаясь ответа своего старого друга, великий герцог тут же направился прочь из этого кабинета. Уже выходя из помещения, великий герцог едва не столкнулся с идущим быстрым шагом навстречу ему наследником императора. Как и следовало ожидать, после всего произошедшего молодой принц даже не отреагировал на вежливый поклон пожилого воина. Император заметил тот косой и не сильно довольный взгляд великого герцога, который старик бросил в спину его наследника. Тяжело вздохнув, император только смог покачать головой. Как ему это уже все надоело. Каждый раз ему приходилось разбирать всякие тяжбы и ссоры между дворянами. Он понимал, что его сын еще молод, и поэтому не может скрывать своих эмоций. Сейчас он видел то, как вассалы великого герцога очень быстро наняли бритеров, тех самых бритеров, которые убивали друзей наследника и молодой принцессы. Что и говорить о том, что вопрос императора был задан не в бровь, а в глаз. Ведь даже не только он обратил внимание на эту странную ситуацию. Подобная скорость развития событий была возможна только в том случае, если эти бритеры постоянно находились среди вассалов великого герцога. Более того, в идеале, они сами могли быть вассалами великого герцога, и тогда ситуация становится еще гораздо сложнее.